Глава вторая. Дверь. В тот вечер у камина в библиотеке доктора Фелла в доме номер один на Адельфи Террас ключом било хорошее настроение. Доктор, весь разрумяненный, восседал в своем самом большом, удобном и старом кресле, обивка которого просела и потрескалась. Собственно, именно такие кресла и являются самыми удобными. Но жон просевшая обивка почему-то всегда беспокоит. Глаза доктора Фелла буквально сияли за стеклами пенсне на черной ленточке, и каждый раз, когда его что-то смешило, он стучал своей тростью по коврику у камина. Он праздновал. Доктору Феллу нравилось праздновать прибытие своих друзей. Да, честно говоря, не только это. И сегодня у него был двойной повод для веселья. Во-первых, его молодые друзья Тед и Дороти Рэмпл прибыли из Америки в радостном и оживленном расположении духа. Во-вторых, его друг Хедли, теперь уже суперинтендант департамента уголовного розыска Хедли, как вы помните, буквально на днях блестяще закрыл дело о подделке документов в Бейсуотере и теперь мог позволить себе расслабиться. Тед Рэмпл сидел по одну сторону от камина, а Хедли по другую. Доктор же восседал между ними рядом с дымящейся чашей пунша. Наверху о чем-то совещались дамы. Здесь, внизу, месье Фелл и Хедли успели пуститься в горячий спор. В общем, Тед Рэмпл чувствовал себя как дома. Он лениво откинулся на спинку мягкого кресла и вспоминал старые времена. Напротив него суперинтендант Хедли с аккуратно подровненными усами и волосами цвета потускневшей стали улыбался и отпускал сатирические комментарии, не прекращая курить трубку. Доктор Фелл громыхал черпаком для пунша. Судя по всему, они спорили о разных криминологических методах, в частности, о фотографии. Рэмпл с криминологией был знаком весьма поверхностно и периодически вызывал приступы веселья у представителя полиции. История началась с того, что когда у доктора Фелла выдался перерыв между хобби и он не знал, чем себя занять, его друг, епископ Мэпплхэмский, улучил момент и увлек его чтением Гросса, Езериха и Митчелла. Так он и попался. Теперь стоит упомянуть, что доктор Фелл, к счастью, не обладал так называемым научным складом ума. Каждый раз он умудрялся разбить аппарат еще до начала эксперимента, поэтому крыша после всех его химических изысканий уцелела, и кроме занавесок, которые он случайно поджег горелкой Бунзена, больше ничего не пострадало. А вот его увлечение фотографией оказалось весьма плодотворным. Он купил камеру Давантелла для микроскопической съемки с ахроматическими линзами. И очень скоро по всему дому уже валялись фотографии, напоминающие рентгеновские снимки не очень здорового желудка. Также он утверждал, что сумел довести до совершенства метод доктора Гросса, помогающий расшифровывать записи на обугленной бумаге. Вполуха слушая, как Хедли подшучивает над всем этим, Рэмпл позволил своим мыслям полусонно блуждать. Он смотрел, как блики от камина танцуют на неровных стенах, уставленных книгами, слушал, как за задернутыми шторами по окну стучат мелкие снежные крупинки. И добродушно усмехался. Мир был прекрасен, и ничто не могло нарушить идиллию. Или могло? Поменяв позу, он посмотрел в огонь. Из камина выскакивали искры. Они напомнили ему чертика, выпрыгивающего из табакерки именно в тот момент, когда ты ничего такого не ожидаешь. Уголовное дело. Безусловно, все было не настолько серьезно. Да это просто Мэнган в зловещей манере пытался приукрасить историю. И все же... «Чихать я хотел на то, что там пишет Гросс», объявил Хедли, ударив ладонью по подлокотнику. «Люди думают, раз автор описывает все в деталях, значит, он точно знает, о чем пишет. В большинстве случаев буквы на обугленной бумаге совсем не проявляются. Рэмпл тихонько откашлялся. «А, кстати, — заговорил он, — словосочетание «три гроба» вам о чем-то говорит?» Внезапно воцарилось молчание. Именно на это он и рассчитывал. Хэдли смерил его подозрительным взглядом. Доктор Фелл озадаченно заморгал над черпаком, словно эти слова смутно напоминали ему о каком-то пабе или марке сигарет. Потом в его глазах заблестел огонек. «Хе-хе», — сказал он. «Хе-хе-хе, помирить нас вздумали, а? Или вы и правда что-то знаете? Какие еще гробы?» «Ну, — произнес Рэмпл. Не могу сказать, что это тянет на уголовное дело, но...» Хэдли присвистнул. «Но если Мэнган ничего не приукрашивал, случай это странный. Я довольно хорошо знаю Бойда Мэнгана. Он несколько лет жил в доме напротив. Славный малый, многое колесил по миру, и воображение у него, как у всех потомков кельтов, чересчур развитое». Он ненадолго умолк, вспоминая смуглое лицо друга и его приятную наружность, несмотря на некоторую небрежность в одежде, его медлительность при взрывном темпераменте, импульсивную щедрость и простодушную улыбку. «Хотел сказать, он сейчас в Лондоне работает в Ивинг Бэннер. Сегодня утром я случайно встретил его на Хеймаркет. Он затащил меня в бар и выложил всю историю, а потом...» Продолжил Рэмпл, желая польстить. «Когда он узнал, что я знаком с самим доктором Феллом...» «Черт побери!» — перебил Хэдли, смерив его своим пытливым проницательным взглядом. «Давайте ближе к делу!» «Хе-хе!» — вмешался довольный доктор Фелл. «Помолчите-ка, Хэдли! Очень интересно! Продолжайте, мой мальчик!» «Так вот...» Судя по всему, он большой поклонник то ли лектора, то ли писателя по имени Гримо. Кроме того, он по уши влюблен в дочь этого Гримо, из-за чего стал уважать старика еще больше. У этого лектора и компании его друзей есть обычай ходить в паб рядом с Британским музеем. И несколько вечеров назад там случилось нечто, потрясшее Мэнгана до такой степени, что вряд ли выходка обычного маразматика могла бы стать тому причиной. Пока старик рассказывал то ли о трупах, восстающих из могил, то ли о чем-то не менее жизнерадостном, к ним вошел высокий, странноватый на вид парень и начал нести чепуху о себе и о своем брате. Мол, будто они на самом деле умеют выбираться из могил и летать по воздуху, как пушинки. На этом моменте Хэдли презрительно фыркнул и перестал следить за историей с прежним вниманием. Доктор Фелл, наоборот, продолжал с любопытством смотреть на Рэмпла. Судя по всему, на самом деле вся эта странная речь была завуалированной угрозой профессору Гримо. В конечном счете незнакомец пригрозил, что его брат в ближайшем будущем наведается к старику. И что самое странное... Мэнган клянется, будто Гримо, хоть и пытался сохранить спокойствие, буквально позеленел от страха. Хэдли усмехнулся. «Добро пожаловать в Блумсбери! Ну и что с того? Не так уж трудно напугать впечатлительного старика». «В том-то и дело», — нахмурившись, перебил доктор Фелл. «Что Гримо совсем не такой. Я довольно хорошо его знаю. Более того, вот что я скажу, Хэдли. Вам не понять, насколько это все странно, если вы не знакомы с ним. Фу. Ха. Продолжайте, друг мой. Чем все закончилось?» Гримо ничего не сказал. Более того, он разрядил напряжение, обернув все в шутку, так что безумие рассеялось. Почти сразу же после ухода незнакомца к двери паба подошел уличный музыкант и заиграл «Отважный юноша на летящей трапеции». Вся компания разразилась смехом, и здравый смысл восторжествовал. Гримо улыбнулся и сказал: «Ну что ж, джентльмены, Нашему ожившему трупу придется проявить еще большее проворство, если он рассчитывает улететь из окна моего кабинета. После его слов все окончательно решили забыть о произошедшем. Однако Мэнгану стало интересно, кем был этот незнакомец, этот Пьер Флей. Флей дал Гримо визитку, на которой было написано название театра. Мэнган его запомнил и на следующий день наведался туда якобы для того, чтобы написать заметку для газеты. Театр был расположен в Ист-Энде и оказался паршивеньким мюзик-холлом с дурной репутацией, где ежевечерне давали представления варьете. Мэнгану не хотелось случайно столкнуться с Флеем. Он завязал разговор со смотрителем сцены, который познакомил его с акробатом, выступавшим перед Флеем. Бог знает, почему этот акробат придумал в себе псевдоним «Великий Паяци», хотя он вообще-то ирландец, причем весьма ушлый. Он-то и рассказал Мэнгану, что из себя представляет Флей в глазах артистов. В театре за ним закрепилась кличка «Блажной». Им мало что о нем известно. Он ни с кем не разговаривает и быстро уходит после каждого выступления. Но что самое главное, он действительно хорош в своем деле. Акробат сказал, что он не понимает, почему на него до сих пор не вышел какой-нибудь уэст-эндский антрепренер. Объяснить это можно только тем, что сам Флей не особенно амбициозен. Его представление строится на трюках с исчезновением и появлением предметов. Но в основном он работает именно с исчезновениями. Хэдли снова презрительно фыркнул. «Да не торопитесь вы с выводами!» Рэмпл продолжал стоять на своем. «Насколько я понял, это непривычные нам давно уже устаревшие фокусы. Мэнган рассказал мне, что Флей работает без ассистента и что весь его реквизит умещается в ящике размером с гроб. Если вы хоть что-то знаете о фокусниках, вы можете себе представить, какая гора вещей им обычно необходима. О, а еще, похоже, он зациклен на теме гробов». Великий паяц однажды спросил у него, чем вызван такой интерес. Флей резко обернулся, заставив его подпрыгнуть от неожиданности, и с широкой ухмылкой сказал: «Нас втроем однажды похоронили заживо. Только одному из нас удалось бежать». Паяц поинтересовался: «Как же у вас получилось выбраться?» На что Флей спокойно ответил: «Все дело в том, что у меня не получилось. Я как раз был тем, кому выбраться не удалось». Хэдли теребил мочку уха. Он разом посерьезнел. «Послушайте», — сказал он с явной озабоченностью, «описанная вами ситуация, возможно, заслуживает гораздо больше внимания, чем я думал. По крайней мере, точно можно сказать, что этот малый сумасшедший. Если он затаил какую-то воображаемую обиду... Вы говорите, он иностранец? Могу позвонить в Министерство внутренних дел, пусть его проверят. А потом, если он попытается причинить какие-то неприятности вашему другу...» «А он пытается причинить какие-то неприятности?» — уточнил доктор Фелл. Рэмпл поерзал. Каждое утро, начиная со среды, профессору Гриму приходят письма. Он, как правило, их молча рвет, но кто-то рассказал его дочери о случае в пабе, и она забеспокоилась. Наконец, вдобавок ко всему, вчера Гриму и сам начал вести себя странно. «Это как?» Доктор Фелл убрал от лица руку, которой он до этого прикрывал глаза, и посмотрел на Рэмпла, моргая от яркого света. «Вчера он позвонил Мэнгану и сказал: „Я хочу, чтобы в субботу вечером вы были у меня дома. Кое-кто угрожает нанести мне визит“. Естественно, Мэнган тут же предложил обратиться в полицию, но Гримо даже слышать об этом не хотел. Тогда Мэнган ему сказал: „Ну, подождите, сэр. Этот приятель явно не в себе и может быть опасен. Разве вы не хотите предпринять какие-нибудь меры предосторожности“? На что профессор ему ответил: „Да, конечно. Я хочу купить картину“». «Что, простите?» — спросил Хэдли, выпрямившись. «Картину на стену. Нет, я не шучу. Он вроде бы действительно ее купил. Какой-то пейзаж, довольно странный. Деревья, надгробья. Полотно оказалось чертовски большим, и его пришлось тащить наверх сразу с двум рабочим. Я говорю чертовски большим наобум, потому что сам картину не видел. Ее написал художник по имени Барнаби. Он один из членов клуба Гримо и криминалист-любитель. Да, вот такие у Гримо представления о самозащите. Рэмпл повторил свои слова с нажимом специально для Хедли, которая опять на него странно посмотрела. Они оба повернулись к доктору Феллу. Пышная копна его волос была взлохмачена. Он сидел, сложив руки на рукояти трости, и тяжело дышал. Заметив, что его реакции ждут, доктор Фелл кивнул, потом уставился в камин. Когда он заговорил, напряжение в комнате усилилось еще больше. «Есть ли у вас адрес, мой дорогой?» — спросил он бесцветным голосом. «Да». «Хорошо. Хадли, вам стоит пойти завести машину». «Да, но подождите». «Когда предположительно ненормальный человек угрожает здоровому, вы можете обеспокоиться, а можете отмахнуться», — сказал доктор Фелл, снова кивая. «Однако, когда здравомыслящий человек начинает вести себя ненормально, уж я-то точно не могу не обеспокоиться. Возможно, это все ерунда, но мне это не нравится». Он с видимым усилием поднялся, покряхтывая. «Ну, вперед, Хедли! Мы отправимся туда и посмотрим, что там да как, даже если уже поздно». По узким улочкам Адельфи носился резкий кусачий ветер. Снег прекратился. Теперь он эфемерным белым покровом лежал на террасе и садах на набережной Виктории. На ярко освещенном и пустынном в театральное время Стрэнде снег превратился в грязную кашу. Когда они повернули на Олвич, на часах было 10:05. Хедли молча вел машину, отгородившись от всех поднятым воротником. Когда доктор Фелл рыкнул на него, призывая ехать быстрее, Хедли сначала посмотрел на Рэмпола, а потом на самого доктора, сидевшего сзади. «Знаете что? Это одна сплошная чепуха!» Не выдержал он. «И к нам эта история не имеет никакого отношения. Кроме того, если кто-то к нему и наведался, то сейчас его уже там, скорее всего, нет». «Знаю», — ответил доктор Фелл. «Вот этого я и боюсь». Машина вылетела на Саутгемптон-Роу. Хедли то и дело нажимал на клаксон, словно давал выход своим эмоциям, но скорость прибавила. Эта улица была похожа на мрачный каньон, переходящий в еще более мрачный каньон Рассел-сквер. По западной стороне бежало несколько дорожек следов, следов колес было и того меньше. Если вам знакома телефонная будка на северном конце улицы, на которую можно выйти сразу же после того, как вы пересечете Кэппелл-стрит, то вы видели и дом напротив нее, хотя велики шансы, что не обратили на него внимания. Рэмпл же внимательно разглядел простой широкий фасад этого трехэтажного здания. Первый этаж был построен из каменных блоков, выкрашенных в серовато-коричневый цвет. Верхние же этажи — из рыжего кирпича. 6 ступенек вели к большой парадной двери с окантованной латунью прорезью для писем и латунной ручкой. Весь дом был погружен в темноту. Только в двух окнах первого этажа горел свет, просачивавшийся сквозь занавески. На первый взгляд казалось, что это самый скучный дом в скучном районе. Но недолго ему оставалось быть таковым. Занавеска была отодвинута в сторону. Одно из освещенных окон поднялось вверх с громким стуком как раз, когда они проезжали мимо. Некто вскарабкался на подоконник. Его фигура четко вырисовывалась на фоне поскрипывающего ставня. Помедлил, а потом прыгнул. Ему удалось перемахнуть далеко за острые пики забора. Он приземлился на одну ногу, поскользнулся на снегу, и его вынесло за бордюр практически под колеса машины. Хедли ударил по тормозам. Машина только врезалась в бордюр, а он уже выскочил и подхватил человека под руки, прежде чем тот успел самостоятельно подняться на ноги. В свете фар Рэмпл разглядел знакомое лицо. «Манган!» — воскликнул он. «Какого черта?» На Мангане не было ни пальто, ни шляпы. Его глаза блестели, как сверкающий на свету снег, облепивший его руки и ладони. «Кто это?» — спросил он хрипло. «Я в порядке, не трогайте! Да отпустите же меня!» Манган вырвался от Хедли и начал вытирать руки о пиджак. «Кто? Тед! Послушай, возьми с собой кого-нибудь, поторопись! Он нас запер! Наверху кто-то выстрелил! Мы только что услышали! Он нас всех запер, понимаешь?» Рэмпл посмотрел ему за спину и увидел в окне женский силуэт. Хедли быстро прервал поток бессвязных слов. «Притормозите! Кто вас запер?» «Он запер! Флей! Он все еще здесь! Мы услышали выстрел, но дверь была слишком толстой, чтобы ее взломать! Ну что же вы идете?» Он уже взбегал по крыльцу. Хедли и Рэмпл припустили за ним. Никто из них не ожидал, что дверь окажется не запертой, но она тут же распахнулась, стоило Мэнгану повернуть ручку. В прихожей с высоким потолком было темно, только в дальнем конце на столе горела лампа. У всех троих создалось впечатление, будто там кто-то стоял, смотрел на них, с лицом еще более гротескным, чем они представляли себе Пьера Флея. А потом Рэмпл разглядел, что это всего лишь японский доспех, увенчанный дьявольской маской. Мэнган поспешил к двери направо и повернул ключ, торчавший из замочной скважины. Дверь тут же распахнулась от движения изнутри. Это была девушка, чей силуэт они увидели в окне. Но Мэнган не дал ей выйти, задержав ее вытянутой рукой. Сверху донесся громкий стук. «Все в порядке, Бойд!» — вскричал Рэмпл, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «С нами суперинтендант Хедли! Я рассказывал тебе о нем!» «Где? Что происходит?» Мэнган указал в сторону лестницы. «Поторопитесь. Я позабочусь о Резетте. Он все еще наверху. Он не может выбраться. Ради всего святого, будьте осторожны!» Он потянулся к громоздкому оружию на стене, а они ринулись наверх по устланной толстым ковром лестницы. На верхнем этаже было совсем темно. Он казался нежилым. Однако из ниши над лестничным пролетом лился свет. Стук сменился серией глухих ударов. «Доктор Гримо!» — кричал кто-то. «Доктор Гримо, отвечайте же!» У Рэмпла не было времени оценить густую экзотическую атмосферу этого места. Он поспешил за Хедли по второму лестничному пролету, пробежал под открытой аркой и оказался в широком коридоре, который шел поперек дома, а не вдоль. Стены здесь были обиты дубовыми панелями. На длинной стене этого вытянутого помещения, находящейся напротив лестницы, располагались три занавешенных окна. Все шаги заглушал толстый черный ковер. На коротких сторонах этого прямоугольника имелись две двери, обращенные друг к другу. Дверь в дальней правой стене была распахнута, другая же, находившаяся всего в нескольких метрах от лестницы, оставалась запертой, несмотря на то, что в нее отчаянно стучал кулаками какой-то мужчина. Заметив их появление, мужчина обернулся. И хотя в самом коридоре не было источников света, из полукруглой ниши над лестницей лился свет, он исходил из живота стоявшего там латунного Будды. И они смогли все хорошенько рассмотреть. Так вот, в луче света стоял запыхавшийся невысокий человек, неопределенно жестикулируя. Копна волос на большой голове делала его похожим на гоблина. Он уставился на пришедших и вскрикнул. «Бойд! Дреймон! Я спрашиваю, ты ли это? Кто здесь?» «Полиция!» — сказал Хедли, пройдя вперед и заставив коротышку отпрыгнуть в сторону. «Туда не попасть!» — сказал человек, похрустывая костяшками. «Но нам надо как-то туда пробраться. Дверь заперта изнутри. И там кто-то один на один с Гримо. Был выстрел. Он не отвечает. «Где мадам Дюмон? Приведите мадам Дюмон! Тот тип все еще там, зуб даю!» Хедли резко обернулся. «Хватит заниматься ерундой! Лучше поищите щипцы! Ключ остался в замочной скважине. Мы повернем его отсюда». «Да, мне нужны щипцы. У вас они есть?» «Я не знаю, где они». Хедли посмотрел на Рэмбула. «Сбегайте вниз. Достаньте ящик с инструментами из моей машины. Он под задним сиденьем. Возьмите самые тонкие щипцы, которые найдете, а заодно можете прихватить несколько тяжелых гаечных ключей. Если этот тип вооружен...» Рэмпл повернулся и увидел, как из арки, тяжело дыша, появляется доктор Фелл. Доктор ничего не сказал, хотя лицо его было уже не таким красным. Рэмпл спустился вниз очень быстро, перепрыгивая через ступеньки. Но ему показалось, что на поиск щипцов у него ушла целая вечность. Вернувшись в дом, он услышал, как из-за закрытой двери на первом этаже доносится голос Мэнгана и истерические причитания девушки. По-прежнему сохранявший спокойствие, Хедли аккуратно вставил щипцы в замочную скважину. Сильными руками он зажал ключ и начал поворачивать его влево. «Там что-то двигается», — заметил коротышка. «Я разберусь», — ответил Хедли. «В сторону!» Он надел перчатки, приготовился и толкнул дверь. Она с таким грохотом ударилась о стену, что зазвенели подвески на канделябре. Никто не вышел, хотя некто и делал попытки. Ярко освещенная комната была пуста. Некто весь в крови, как заметил Рэмпл, силился встать на четвереньки посреди черного ковра. Издав задушенный всхлип, некто повернулся на бок и замер.